Александр Бессонов. Мой мир рухнул. Алло, Настя, слышишь меня? Это я. Бабушка? Да, милая моя, как у тебя дела? Да пофиг. Бабушка, у меня дела очень плохо, хуже не бывает. С работы вот-вот уволят, с мужем поссорилась, дети со мной вообще не разговаривают. Мой мир рухнул. Если дальше так пойдет, скоро к тебе перееду. Приезжай, конечно, я очень рада. Места немного. Постелю тебе рядом с Джимом. Помнишь, когда тебе было ночью страшно, ты перебиралась к нему, обнимала его и засыпала? Он был теплый и пах костром. Ты-то откуда это знаешь? Я все помню, Настенька. Что там с работой твоей? Ох, я взяла очень много проектов на себя, и мне кажется, не вывожу. Тебе кажется или так и есть? Какая разница? Огромная, милая моя. То, что происходит у тебя в голове, и то, что происходит на самом деле, это разные вещи. Ну какие разные? Я все сроки срываю, ничего не успеваю. В офисе сижу допоздна, все выходные там. На планерках мычу, как корова, вместо внятных ответов. Тихо, тихо, милая, не заводись. Как не заводиться? На Витю с детьми срываюсь, все меня считают уже ку-ку. Ну вот, по второй линии звонят по работе. Стоп, сбрось их, договорим. Но это может быть важно. Настя, сбрось. Ну ладно. Помнишь, мы с тобой ходили на речку? Когда я упала в лужу в новом розовом платье? Да, еще бы, такое не забыть. Катастрофа. Ты-то как? Так вот, ты орала так, что вся деревня слышала. Ты кричала, что твоя жизнь не имеет смысла, что мама тебя убьет за платье, что это дорогая фирма, платье не отстирать. Помнишь? Припоминаю что-то. Мы отстирали платье. Не сразу. Сначала замочили, потом кипятили, стирали, еще стирали. На следующий день ты в нем опять пошла на речку. Помню, платье было как новое. Ничего не напоминает? Нельзя сравнивать мою ситуацию сейчас и то платье. А мне кажется, все то же самое, только другие декорации. Думаешь, в этот раз можно отстирать платье? Уверена. Ну, а если не отстираешь, купи новое. Оно даже лу... Алло, бабушка, алло. Анастасия, это виртуальный помощник. Сеанс с виртуальной бабушкой завершен. Продлевать будете? Нет. Не знаю, как вы это делаете. Но я ее поняла.